На следующее утро они завтракали на террасе, и Джанни вдруг попросил: «Расскажите о себе». Мари подавилась глотком кофе. «Что вы хотите знать?» – спросила Мари, глядя на него поверх своей чашки. «Все, но только в сжатом виде, пожалуйста. Прежде чем я представлю вас моей семье, мы должны узнать друг о друге хоть что-то». «Уже тренируемся?» Мари попыталась пошутить. «Считайте, что да». Мари секунду подумала, затем сдалась. «Хорошо». Она поставила чашку на стол. «Я дочь, внучка и правнучка полицейских. Мои сожаления». Мари бросила на него раздраженный взгляд. «Моя мама умерла, когда мне было 4 года, и меня воспитывал отец. У меня 2 дяди и 3 кузена, с которыми я не так часто вижусь. Мы с отцом жили вдвоем». «Жили?» «Он умер несколько лет назад». Голос Марии упал до шепота, и Джанни неожиданно ощутил к ней прилив искреннего сочувствия. Она сделала глубокий вдох и продолжила. «В общем, после того, как отца не стало, моя работа стала для меня смыслом жизни. И когда я ее потеряла, я...» «Я понимаю», — кивнул Джанни. «Моя жизнь тоже несколько лет заключалась только в моей работе». «В вашей работе?» – перебила Мари. «Значит, воровство для вас – это работа?» «Воровство? Это звучит так вульгарно», – запротестовал он. «Впрочем, работа не лучше. Я предпочитаю называть это карьерой или призванием». «Замечательно», – сиронизировала Мари. «Теперь вы получили свое призвание, вас знают как мастера кражи». «Мастер», — повторил Джанни и чокнулся с ней своей чашкой. «Что ж, мне нравится это слово. Нисколько в этом не сомневаюсь». Джанни спрятал усмешку, осушил остатки кофе и встал из-за стола. «А теперь одевайтесь и отправимся по магазинам». «Ненавижу таскаться по магазинам». «А жаль», — сказал он, направляясь к раздвижным стеклянным дверям. «Лично я получаю удовольствие от шопинга». Хождение с Джанни по магазинам стало для Марии открытием. Продавцы в самых дорогих бутиках буквально падали ниц, стоило ему войти. Они заходили во все магазины на Бонд-стрит и покупали для Марии одежду, стоимостью которой порой превосходила стоимость небольшого поместья. Джанни распоряжался, чтобы все вещи незамедлительно отправляли в его пентхаус. К тому времени, как они купили туфли от Ferragamo и подходящую под них сумочку, Мари уже валилась с ног от усталости. «Ланч, любимая», — вдруг сказал Джанни, и она вздрогнула. Так нежно, с ноткой страсти, звучал его голос. Последние пару часов Джанни упорно тренировался быть ее возлюбленным. При каждом удобном случае он брал ее за руку, касался волос и шептал на ухо что-то страстное и сексуальное, да так громко, чтобы окружающие могли слышать его. Из-за него Мари пребывала в постоянном нервном напряжении. Ночью, ворочаясь на удобной кровати в его комнате для гостей, она никак не могла уснуть. Осознание того, что он где-то рядом, будоражило, а слыша, как он шагает по квартире, она напрягалась, как натянутая струна. Как можно было отдыхать, зная, что такой мужчина, как Джанни, находится за дверью. И вот сейчас Джанни снова коснулся ее. Мари вздрогнула и задрожала, чувствуя, как жаркое тепло охватывает ее тело. Она никак не могла привыкнуть к его прикосновениям. От взглядов, которые бросала на нее женщина за позолоченным кассовым аппаратом, Мари и вовсю стало некомфортно. За кассой стояла высокая, эффектная блондинка с отличной фигурой, высокими скулами и уложенными на затылке волосами. Рядом с ней Мари ощутила себя замарашкой. А на фоне красивого британского акцента этой женщины ее американское произношение казалось ей деревенским и грубым. Острый взгляд голубых глаз продавщицы устремился на ее безымянный палец без кольца. И она многозначительно взглянула на Мари. Приняв кредитную карту от Джанни, нимфа улыбнулась ему роскошной улыбкой и еще раз окинула взглядом Мари, будто пытаясь понять, как она и Джанни могли оказаться здесь вместе. Мари вскинула голову. Пожалуй, пора показать Джанни и этой продавщице, чего она стоит. «Не откажусь от ланча, милый», — проворковала она. «Куда пойдем? В какое-нибудь уютное гнездышко?» Мария с обожанием взглянула на него, и ей показалось, что в глубине его темных глаз что-то жарко полыхнуло. «Ты меня соблазняешь, дорогая», — прошептал Джанни и, проводя рукой по ее спине, задержался на ягодицах. Мария тут же напряглась. «Черт бы его побрал!» — выругалась она, воспользовался ситуацией. «Но мы ведь еще не закончили с покупками. Заглянем в соседний магазин?» «Конечно!» — стараясь вложить в голос как можно больше энтузиазма, сказала она. «Вы счастливица!» — вздохнула продавщица. «Это прекрасно! Иметь бойфренда, который любит покупать красивые вещи своей подруге!» «Он не мой бойфренд», — автоматически сказала Мари, пытаясь незаметно скинуть его руку. «Я ее жених», — тут же поправил Джанни, проигнорировав взгляд, который продавщица снова бросила на безымянный палец Мари. Мари скрипнула зубами и, проведя рукой по его груди, опустила ее вниз, но до того, как ее ладонь легла на его пояс. Джанни остановил ее и пробормотал. «Может быть, покончим на сегодня с покупками и вернемся домой на ланч? Хочу скорее оказаться с тобой наедине, любовь моя». И для пущего эффекта он едва коснулся губами ее руки. Дыхание у Марии перехватило, в животе что-то ёкнуло, а тело охватил жар. Его прикосновение так возбудило ее, а тело с готовностью откликнулось на эту неожиданную близость. Неужели ситуация вышла из-под контроля?